Орг. А зараз экспертыза свабоды. 10 ліпеня споўнілася 15 гадоў перамогі Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. Што атрымала краіна за гады ягонага кіравання? Якія чыннікі паўплывалі на фармаванне беларускай сацыяльнай мадэлі? Ці адбылася эвалюцыя беларускага палітычнага рэжыму за 15 гадоў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік дырэктара інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Леў Крыштаповіч і метадолях Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. 10 ліпеня 1994 года у другім туры прэзідэнцкіх выбараў перамог Александр Лукашэнка. З гледзяшча сённяшняга часу бачна, што гэтая падзея стала пачаткам цэлага гістарычнага этапу ў гісторыі Беларусі. Ацэнкі гэтага этапу розныя, нават дыяметральна процілеглыя. Дзяржаўныя медыі даводзяць, што гэта быў час росквіту эканомікі, навядзення парадку ў краіне, усталявання стабільнасці, умацавання дзяржаўнасці і незалежнасці Беларусі. Апаненты цвердзяць, што гэта быў перыяд дыктатуры, нацыянальнай катастрофы, міжнароднай ізаляцыі, шлях у гістарычны тупік. Што ж насамрэч атрымалася за гэтыя 15 гадоў? Спадар Крыштапович. Действительно, за этот перыяд состоялось наше развитие в качестве независимого самостоятельного государства. Все познается в сравнении. Взять, допустим, ситуацию на Украине, в Прибалтике, в других постсоветских республиках. Я беру именно равнозначные по своему уровню развития территорий, которые входили в состав Советского Союза. И на этом общем фоне мы имеем полное право говорить, что действительно нам удалось стабилизировать ситуацию, стабилизировать экономически, укрепить ее социально-духовно, укрепить ее ментально. Главный даже может быть итог духовно-нравственный. А фактически за этот период нам удалось восстановить систему ценностей, которая в период начала 90-х годов, можно сказать, было разрушено во всех постсоветских республиках. Восстановить, так сказать, уважение к своим алтарям и чагам. Спадар Мацкевіч, а як вы оцениваете выники кіравання Александром Лукашенко Беларусью за 15 годов? За гэтые годы сапраўды Беларусь набыла рысы незалежной краины. Перший початковый период становления беларускай державности будет связан с Лукашенко. Я зараз узгадываю тые аналитики, якія я сам рабіў 15 год тому, на перыяды выбораў и пасля того, як адбыліся выборы. Тады я формулював 10 задач, якія стаяць перед першым президентом Республіки Беларусь. І гэтыя задачі так ці інакш виконувалися і нават виконані. Але ж, як кажуть поляки, не до конця. Я починав спіс гэтых задач з десоветизації і пасля там економічні, політичні, геополітичні задачі і скончуваючи беларусізацією, яны виконані на полову менш, больш там, і виконувалися яны насуперак ідеології, декларованій президентом країни. За гэтыя 15 год Лукашенко показав себе авторитарним лідером, з заходами нават на тоталітаризм, цинічним лідером, який легко відмовляється від декларованих ідеологічних неких постулатів. Лукашенко показав себе ще і реалполітиком. Дзесьці ён проявляв цуди мастацтва політичного, еквілібристики такої політичної. Все гэта привело до того, что мы на сегодня не горшие за тые краины, якія нас окружают. Але ж на початку 90-х годов распаўсюджаным было меркаванне, что мы стоим на одном узроўні с Чехией, например, и значно лепшие умовы маем, чем тая самая Украина, Литва и так далее. И на сегодня краины, якія долучилися до Евразвязу, находятся у значно лепшем становище и экономичным, и политичным, и мают авторитет международный значно больше, чем Беларусь. Сила нашего президента в том, что мы шли от жизни. И в более широком контексте того белорусского пути развития, о котором мы говорим. Что касается успехов, я возьму в кавычках, прибалтийских республик, которые находятся в Европейском Союзе, то это фикция. Сегодня можно видеть очевидно банкротство Латвии, Эстонии, да и фактически Литвы, и без помощи Международного валютного фонда они бы уже... Так само, как и Беларусь, крахнулись. До помоги Международного валютного фонда. Ничего подобного. Взять, допустим, всю нашу промышленную инфраструктуру. Она работает. А что там есть? Это просто территориальный плацдарм НАТО. Треба признать, что Лукашенко может користаться объективными тымі умовамі, якія складаюцца. Іншая справа, што ён карыстаецца гэтымі умовамі, саромячыся, таму што яму часта прыходзіцца рабіць гэта насуперак тым дэкларацыям, якія ён робіць. Некаторыя рэчы маглі быць зроблены толькі Лукашэнка, таму што я думаю, што ні Шушкевіч, ні Пазняк, ні хтосьці іншы, толькі Лукашэнка змог пераадолець такія архетыпы электарату ў дачыненні да сацыялізму, да Расіі і так далей. У Беларусі не было на той момант іншай альтэрнатывы, як толькі аўтарытарнае кіраванне. Іншая справа, што ў аўтарытарнага кіравання ёсць небяспекі і хібы. І гэтыя хібы тым больш паглыбляюцца, становяцца небяспечнымі, чым далей працягваецца гэтае кіраванне. Аўтарытарныя лідары ініцыятыву задушваюць, робяць безініцыятыўным грамадства, эліты. Власть работает в интересах, в общем-то, народа, большинства народа. Может быть, на той же Украине сохраняются эти институты демократии, а реально власть кому принадлежит? Олигархии. Это все признают. Или отсутствие всякой власти. Кто страдает? А страдает сам народ. На Украине шмат проблем, и демократии там так само нема. Соправдной демократии в Беларуси ее вогуле нема. Федор Крыштапович сказал, что у Беларуси улада выражает волю народа, и это главный прикмет демократии. Правильно, совершенно. А проблема в том, что для того, как доведаться, якая воля народа, для гэтага патрэбны дэмакратычны механізм. А паколькі іх няма, то што насамрэч думае народ, гэтым ніхто не ведае сёння. Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Вынікі 15-гадовага кіравання». Господар Маскевич, вчера, короче, меня вельми издивил ваш тезис, что Лукашенко выканал амаль полностью тинополову тые историчные задачи, якія стояли перед краиной в середине 90-х годов. И то, что фактично Лукашенко одноюся от рынковых реформ, законсервовал старую экономичную модель, то, что завел краину в международную изоляцию, то, что объявил фактично политичную войну Заходу, то, что объявил войну белорусизации, одмоюся проводить десоветизацию, полторая и досель, что Ленин и Сталин символы белорусского народа, и он линия Сталина досель возит детей. Про демократизацию и створение громадянской супольности в уголе тут казать нема чаго. Я могу потлумачить. Перепынить рынковые змены Украине навод Лукашенко не сдолел и не сдолее. Так ти инакш рынок уплывая. Змены отбываются праз не хочу улады, да? Причем тут Лукашенко? Ён перешкаджая гэтым историчным каналам. Перешкаджая. Каналі. Шмат чому заминает. Так, я не ставлю гэта ў заслугу. Зараз зменшылася пагроза страты незалежнасці. Вымушаная ідзе рынкавая паўзучая рэформа. Канешне, беларусізацыя самая нелюбімая рэч гэтым рэжымам, але ж сёння ўсё больш і больш людзей усвядамляюць сябе менавіта беларусамі. Що гэта дзякуючы Лукашэнка ці насуперак? Не, гэта адбываецца за гэтыя 15 год кіравання Лукашэнка нашаю краінаю. Мы асобна можам разглядаць удзел Лукашэнкі ў гэтых усіх працэсах. Былі і дасягненні пэўныя, але ж былі і хібы, перашкоды, памылкі, ўсё гэта было. Гаспадар Крыштапович, вось вы сказалі, што Беларусь ідзе сваім шляхам, непадобным на той шлях, які ідуць іншыя краіны ў гэтым рэгіёне. Беларускія ўлады аб'явілі гэты шлях беларускай мадэллю развіцця. Што сталася галоўным у такім спецыфічным развіцці краіны? Аб'ектыўныя ці суб'ектыўныя чыннікі? Можа, менавіта такім шляхам Беларусь пайшла бы і без Лукашэнкі, з іншым кіраўніком? Ці тут галоўны фактар? Это субъективный фактор, фактор Лукашенко. Всегда в реальной жизни вещь и субъективная, и объективная. Феномен Лукашенко, он как раз заключается в том, что произошло своеобразное резонансное наложение народного настроения, вот если брать середину 90-х годов, и того политика, который уловил эти народные настроения. Поэтому попытка трактовать, что, возможно, кто-то другой бы мог бы решать эти проблемы, совершенно отпадает, не было другого. Поэтому не случайно отпал Шушкевич, отпал Поздняк, отпали в силу своей противоположности ментальному характеру нашего народа. Народ – это и есть тот фундамент, та база, на которой может строиться политика государственная. Я с этой точки зрения абсолютно убежден, что несостоятельность этих рынковых реформ там, в России, Украине и Прибалтике, она заключается в том, что они шли против интересов народа. Идут сегодня. Вот вы ставите вопрос белорусизации. Да, это и есть белорусизация в конечном итоге. Но не в узком понимании, чисто там филологическом, а действительно ментальном плане. Поэтому видеть белорусизацию с точки зрения, кто говорит на русском, кто говорит на белорусском, абсолютно несостоятельно и несущественно, поскольку русский язык – это действительно наш родной язык белорусов. Господар Маскевич, вам то же питание. Субъективный чинник в этом 15-годовом шляху Беларуси, насколько он великий? Я лечу, что Лукашенко робил все, что треба было робить по объективных причинах. И все, что он робил недосконало и дренно. Можно робить талиновито, можно робить дренно. Все эти процессы, про которые я казал, что яны отбывались за этот час, свой особистый удел Лукашенко отбывал номер. И в этом смысле субъективно он лузер. Думаю, что улада для его была самым этой, а лишь последовательно тримаючись за эту мету, он вымушен был отчувать биение пульсу объективных потребований и на их адекватно реаговать. Все отбылась эволюция белорусской социальной модели, белорусского политического режима за эти 15 годов. Все осталось неизменным. Когда эволюция отбывалась, то який бок, господар Каштапович? Конечно, эволюция происходит. Нет ничего постоянного. Но сущность нашей модели, она неизменна. Наши базовые принципы неизменны. Лукашенко не просто политик, он государственный деятель. Это принципиально разные вещи. Государственный деятель, если он действительно состоялся, а мы имеем полное право говорить, он работает в общенациональных интересах. Поэтому, с этой точки зрения, белорусская модель развития – это национальная модель развития нашей республики в современных условиях. Какие могут быть вопросы? Питание могут быть у тем, что является национальными интересами Беларуси, Украине вырашает один человек.